Битва за землю. Яростные крики людей заполнили аудиторию. Гнев, который, возможно, скрывал страх, Роб прислушался к голосам. Смотрел напряженно на лица посланников-чужаков, стоявших с опущенными головами. Но оставался холоден и молчалив. Сказал ли Уэрра правду? Пытался ли спасти их? Или был какой-то заговор, скрытый за театральной речью? Не существовало способа выявить это. Пока не существовало. Роб мог только ждать и наблюдать. Сейчас он смотрел за пронзительно вопящими мужчинами и женщинами и задавал себе вопрос, каковы же его собственные резервы. Был ли он и Надя единственными, кто сомневался? Тогда, возможно, они не правы? Уэрра поднял руки ладонями вверх и продолжал говорить, когда крики стихли. «Мои друзья с земли, поверьте мне, что я испытываю огромную боль, говоря вам это. Я могу только добавить, что мы предложим вам всю помощь, которую можем предложить. Возможно, удастся уничтожить их крепость, когда она войдет в атмосферу планеты и попытается приземлиться. Мы имели успех в прошлом, поступая таким образом. Но не каждый раз, хотя мы учились с каждой неудачей. Я объясню в деталях вашим техникам и физикам, но я хотел бы вам сказать о контрмерах, которые вы сейчас можете принять. У нас есть специальный энергетический проектор, который должен быть установлен на поверхности планеты. Это огромные генераторы, которые излучают радиацию, способные оказать эффект даже на объекты, столь массивные, как крепость врага. Генераторы могут быть расположены только на одном из полюсов планеты, где конфигурация окружающих магнитных полей, которые вы называете поясом Ван Аллена, позволит радиации стать пронизывающей. Очень хорошо, что ваши планетарные полюса необитаемы, так как радиация, о которой я говорю, очень вредна живому. Ваш северный полюс покрыт шапкой льда, слишком тонкого, чтобы удержать вес этого оружия. Но, как я понимаю, имеется твердый континент на вашем южном полюсе. Если вы согласитесь, мы установим оружие там. Решение целиком зависит от вас. Наше желание лишь только помочь дружественной жизненной форме в борьбе за существование. Роб выключил карманный магнитофон и покинул зал. По его ушам больно ударяли крики энтузиастов, исходившие от людей, находящихся в зале. Он обнаружил Надю в ее офисе, без окон. «Где Хесби?» – спросила она. «Спит». Он сказал, что устал. «Я думаю, это только извинительный повод, чтобы удрать от меня. Мы говорим сейчас на его языке, и я намерена задать ему вопросы, отвечать на которые он не выражает бурного энтузиазма». «Он вообще-то дает тебе какие-нибудь ответы?» «Некоторые». Я спросил его о металлических ногах, и он сказал мне, что его народ ведет такую все отбирающую войну, что никто не может быть освобожден от участия в битвах. Когда воины получают увечья, их снабжают приборами-протезами и отсылают назад воевать. Звучит убедительно. Двое из его товарищей там наверху также имеют металлические члены. Война должна быть и в самом деле тяжелая. «Как прошлая встреча?» «Я боялся, что ты спросишь. Все выглядит так, что мы будем захвачены и уничтожены. По крайней мере, если следовать говорившему, Уэрра. Смотри, я записал это выступление для тебя». Они прослушали выступление в полной тишине. Роб стал еще более подавленным, когда услышал все во второй раз. Он выключил аппарат, когда раздался дружный грохот одобрения. «Мог бы ты купить змеиное масло у этого существа?» – спросила Надя. «Нет, и даже подержанный автомобиль. Возможно, мы стали слишком подозрительными, читая смысл в этих словах, где его вовсе нет». «Нет, Роб, наша основная логика верна до сих пор. Пока что мы имеем только слова и не имеем твердых доказательств, являются ли эти слова правдой или ложью. Тогда что мы можем сделать?» «Ничего, за исключением того, чтобы двигаться вместе со всеми и думать о возможных путях контакта с врагом, когда он появится. Ты, конечно, права, и определенно будет достаточно работы, которую необходимо проделать. Так оно и произошло. Роб потерял след Нади и ее студии по изучению языка в стремительном течении событий, по доставке оружия, испускающего радиацию, на место, до того, как прибудут атакующие блеттеры. Он был в команде связи, работавшей с синами. Не то чтобы они могли чем-то существенно помогать чужакам, технология существенно обогнала земную. Антарктические научные базы были эвакуированы, но это было проделано быстро. После всего команде взаимодействия осталось мало что сделать, кроме как с благоговением смотреть, как инопланетными специалистами устанавливается защита. Казалось, Оины полностью покорили гравитацию, хотя они были так заняты, что не могли выделить времени на то, чтобы объяснить теорию операций физикам команды. Огромные космические корабли, размерами больше океанских лайнеров, медленно опускались вниз к замерзшей антарктической равнине. Из их трюмов были извлечены массивные генераторы, установленные затем на скальное основание. Кабели, каждый больше, чем в ярд толщиной, уходили от проекторов в генерирующие станции, расположенные под грунтом, в большой пещере, вырубленной в сплошной скале в течение одного дня. Все происходящее было достоверным, но самым невероятным казались огромные усилия и скорость, с которой все это было сделано. Но не слишком быстро. Земные обсерватории изучали координаты, которыми их снабдили Оины, и скоро обнаружили некоторое количество объектов, двигавшихся к Земле. Самый крупный из них, несмотря на расстояние, был настолько велик, что смотрелся как диск при помощи телескопа, расположенного на спутнике, вращающемся на орбите за пределами атмосферы Земли. «Стрельба начнется через несколько часов», — говорил Уэрра людям-наблюдателям, собравшимся в одном из залов огромного центра, координирующего работу оружия. Запутанное голографическое изображение плыло в воздухе перед ними, и Уэра указывал на характерные черты. Все дело в законе обратной зависимости квадратов рассеивания энергии, которая контролируется отсюда. Я уверен, что вы знакомы с этим феноменом, так как все оружие, которое мы используем в этой стычке, является радиационным. Мы должны принимать во внимание на протяжении всего времени дистанцию. Но дистанция до мишени уменьшается непрерывно, а вы убедились, что мишень будет всего лишь роем скал в космосе, чем она на самом деле и является. Они хотят, чтобы мы растратили энергию на эти скальные обломки, которые они запустили перед главной целью. И, конечно же, нам придется поступить так – пронзить щит, а затем атаковать главную цель. Их крепость размещена на маленьком астероиде, в высверленных туннелях и снабжена мощным вооружением. Она находится на дальней стороне. Когда мы преодолеем щит обломков, нам придется атаковать прочную скалу, которая будет обращена на нас. Они, конечно же, попытаются атаковать нас, в свою очередь, но у нас в силовом щите достаточно мощности, чтобы защитить себя. Они также попытаются сбросить бомбы из космоса, но кордон нашего защитного флота станет на их пути. О, сражение завязалось. Пока он произносил эти слова, огромная сила пронзила их, заставив вибрировать монолитную скалу, омыв их статическим электричеством так, что их волосы встали дыбом. Излучение проекторов не было видимым, хотя все они почувствовали гигантский разряд невидимой энергии. Затем небо сошло с ума. Южное сияние никогда не было столь красочным, как северное сияние на противоположном полюсе. Но сейчас оно превзошло все видимое до сих пор. От горизонта к горизонту ночное небо взорвалось пламенем. Простыни серебряного огня, которые падали и струились с небес, пропускали сквозь себя энергию оружия в верхние слои атмосферы. И цвета радуги, бурлящего света, которые зажгли ледяные поля гораздо сильнее, чем это происходило днем. Но все же нападающие из космоса не были остановлены, и им не был причинен какой-либо видимый вред. На экране яркие точки света были сейчас отчетливо видны, но Уэрра сказал, что это не важно. «Мелкие скалы, галька, которая будет уничтожена. Мы еще не нанесли им достаточный урон». Молчаливая битва продолжалась несколько часов, не принося видимой победы или поражения для любой из сторон. «Схватка скоро достигнет апогея», — сказал Уэрра. «Они будут скоро вынуждены изменить свой курс, уточнить его. Когда они сделают это, наши компьютеры будут способны определить возможное место их приземления. Затем мы выстроим наши силы для обороны. Битва дальше пойдет быстро. До сих пор все шло как обычно. Мы потеряли два наших корабля-разведчика. Но сейчас мы знаем силы, которыми они располагают. Вы должны извинить меня». Роб чувствовал крушение надежд и собственное бессилие. Он сжал ручку кресла, в течение единственного, сразу пролетевшего момента, пожалел, что бросил курить. И он хотел, чтобы Надя была здесь, чтобы могла подслушать разговор чужаков. Они обращались друг к другу на собственном языке, не затрудняя себя дать какие-нибудь пояснения по-английски. И только возрастание высокого напряжения было очевидно в их голосах. Один из операторов закричал гневно и пронзительно. Это можно было истолковать только однозначно, так как по корпусу монитора ударила его рука. Затем он стал что-то показывать, и сдвоенные пальцы дико защелкали по голографическому изображению. Ход битвы изменился. Каменная база-крепость медленно удалялась. С экранов, защищенная скалами. Взрывы прекратились. Затем начались снова, теперь уже на нижней части крепости. Напряженный огонь также усилился, и скоро вся поверхность астероида покрылась точками мерцающих взрывов. Оператор Оин закричал еще громче, и звук его голоса был вовсе не торжествующий. Роб понял почему, когда огромная арка пылающей белизны появилась с одной стороны проекционной зоны, быстро увеличиваясь в размерах, покрытая оспинами и кратерами, срезанными вершины гор. «Это же Луна!» – закричал кто-то. Это и в самом деле была Луна. В то время, пока они наблюдали, примерзнув к креслам, крепость в космосе, вопреки взрывам огня, который дождем обрушился на нее, медленно продвигалась к диску Луны. Затем она исчезла за ним. Уэрра оставил пост и медленно приблизился к земным наблюдателям. Его рот закрывался и открывался под действием сильных эмоций, обуревавших его. «Похоже, что они удрали от нас», — сказал Роб. Его слова были лишены каких бы то ни было эмоций. Уэрра сверкнул на него взглядом, который выражал абсолютную злобу, а затем кивнул. «Получилось очень неудачно. Вариант их нормального плана вторжения. Компьютер проектора не смог уследить за этим. Ваша система Земля-Луна – необычная система, и они воспользовались этим своеобразием, чтобы совершить посадку». «На другой стороне Луны?» – спросил адмирал. «Что толку им в этом?» «Очень много», – сказал Уэрра. «Они имеют сейчас сильную оборонительную базу в непосредственной близости от вашей планеты. Они могут оттуда совершать рейды, защищенные 5 покрытиями своих кораблей, которым необходимо приземлиться. Это для них не победа пока еще, но в любом случае это опасность для вас. Мы должны пересмотреть наши оборонительные планы». Он повернулся, а один из техников закричал что-то ему. Затем он что-то в свою очередь ответил через плечо и поспешил вернуться на свое место. Их флот изменил тактику от защиты к атаке, так как эта часть их плана закончена. Это может быть опасно. Финальный эпизод оказался очень коротким и занял всего несколько минут. Проекторы в снегу снаружи превращали работать один за другим, и электрические заряды источались в воздухе вокруг наблюдателей. Некоторые из операторов зачехлили пульты управления и отвернулись от них. Никто из них не взглянул на земных наблюдателей, в то время как те переговаривались тихими голосами. Что-то не получилось, и Роб почувствовал это. Даже перед тем, как Уэра двинулся от группы, с которой он разговаривал, и медленно приблизился к людям, он не проявлял нетерпения, но в конце концов сказал: «Очень неприятное известие. Они великолепно спланировали эту операцию. Их атака была ничем иным, как отвлекающим маневром. Один из тяжелых бомбардировщиков уклонился от наших кораблей и успешно занял орбиту в непосредственной близости от вашей атмосферы, до того, как отступил вместе с несколькими остальными. Мы оставили на нем отметины, наверняка сильно повредив, но в конце концов он ушел». Он погрузился в молчание, когда телефон на столе генерала военно-воздушных сил начал издавать пронзительно непрерывные звуки. Генерал схватил трубку, прижал ее к уху и стал внимательно слушать. Наблюдатели увидели, как краска схлынула с его лица. Трубка внезапно выпала из его негнущихся пальцев и ударилась об пол. Это был единственный звук в комнате, внезапно погрузившийся в тишину. «Потеря», – произнес он. «Целый город, Денвер. Все жители мертвы. 500 000. Возможно, больше. Все мертвы. Единственная бомба. Битва за землю началась».